Сколько его телефон, какого хуй-то ему не звонит? Он у вас бандит? А знаете, что он говорит? Где он сейчас? Он с вами сидит? Космодевятская 6? Он сказал, что вы уже четвертый год ему звоните. Чего он не может? Он говорит, а воров не берут. Он говорит, вы четвертый год ему звоните. Куда четвертый год звонит? Ну, что вы ему звоните. Я ему звоню? Да. Да нахуй нужна поганка такая. У него мать воровка. На золотом заводе золото ворует. Он жаловался так. Где он учится? Нихуя нигде не учится. Он с фрязинской бандой связан. Он в ПТУ учится. Где он учится? В ПТУ. ПТУ он учился. Телефоны там раздавал в ПТУ. ПТУ окончил, его выгнали нахуй оттуда. Во Фрязино на рынок устроился. Там пиздюлей наставили, выгнали его. Угу. У него мать богатая, денег дохуя, она прокормит его. Он вам не говорил, что у него Парамонов сдох? Что Парамонов? Я Парамонов. Да пошел ты нахуй, ёптать. Бандитов связывайся и вижусь. И ко мне ты больше нихуя не звони. Нет, мы хотим... А воровать ты нихуя не воруешь. Скажите... Только Витя может там воровать. Да нет, я не поэтому... Который он, блядь, подойдет. Домой тоже нахуй будет прийти. Да я не хочу вас воровать. Вы неправильно набрали пин-код вашей карты. Кто звонит? Алло. Кто звонит? Парамонов. Парамонов таких фашистов нету. Парамонов все на Советской улице жили, все подохли нахуй. Ну так остался у тебя друг Витя, вот звони ему. Он мне не друг. Он мне враг вообще-то. Вы не прав... Кто звонит? Но я хочу вам кое-что сказать. Не, вы мне сказать, я с бандитами не вижуся. А как твоя фамилия? Парамонов, и хотите я вам свой телефон скажу? Сколько таких нет, Парамонов? Хотите я вам свой телефон скажу? Саша знал. Что? Валера знал. У них детей не было. У них там девочка, дочка есть. Парамонов, прекрасно знаю, Парамонов. А ты бандюга. Да вы не знаете. Да знаю бандюгу. Парамонов, на Советской улице жили. Уже подохли нахуй. У них детей не было, Парамонов. Хотите? Это вы вышли породить. Фашисты, ёптать. Русские фашисты. Да почему? Русские фашисты. Да нет. Русские фашисты. Неправда. Русские фашисты. Неправда. Русские фашисты. Бандиты русские фашисты. Коммунисты придут. Все русских фашистов вас повесят. А вы не хотите вам нам спасибо сказать? Кто хочет сказать? Ворюга, бандюга! Скажите нам. Кто это может сказать? Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Ворюга, бандюга! Звони Вите своему поганому сволочью! У него денег дохуя! Он ворует весь рынок, обворовал Фрязинской. А вы нас... Вот, иди поезжай и звони в Фрязинскую рынку. Послушайте, послушайте меня. В Фрязинскую рынку поезжай с Витей. Он нас... Говорь, банда Фрязинская. Да нафиг он мне нужен. Он тебе дал телефон, он дал телефон. Да. Какого хуя он тебе дал телефон, ну, бандюга? Он сказал... Какого хуя он бандюгу дал телефон? Он сказал, что... Он в заборе, блядь, пишет телефон. Он сказал, что... Пирожи продает. Он сказал... Квартиры ворует. Ну, сволочь такой. Он всю площадь в телефонах расписал. И Фрязинский рынок весь расписал. И от бандюгу Витя. Звони ему сейчас, суки, да, домой. Ходи, блядь, сука, не звони, блядь. Потом в Колыме подохнешь. А чё? Вы не прав... Бандюга, когда ты закончишь воровать? Никогда. Я не... Ты, блядь, подыхай, сука, блядь. Я не начинал. Вы неправильно набрали...